Глава 13. Яблоко от яблони недалеко падает. Случайности исключены. Явку на грузинской Белов отобрал на следующий день. Арсений вялый, с похмелья, только посопел, но ключи отдал. Как не болела голова, а сообразил, что за все надо платить. Прокол, допущенный им в Питере, стоил дорого. А Белов даром выручать из беды не станет. Квартира была только первым взносом, это Яровой тоже. Получив ключи, Белов целый день выметал грязь из всех углов. Заодно выяснил, что Яровой использовал помещение не только для общения с агентурой. Как оказалось, у шефа безопасности банка была мерзкая привычка забрасывать использованные презервативы под диван. «Кобелюка ленивая», – ворчал Белов, выгребая веником слипшиеся вещественные доказательства интимной жизни Ярового. Лень было оторвать одно место от дивана и отправить резинки туда, куда их бросают все воспитанные люди, в форточку. В принципе, если не считать батареи пустых бутылок на балконе и горы немытой посуды в раковине, квартиру Яровой загадить не успел. 17:00 Белов вымыл руки и устало плюхнулся на диван. Тишина в доме стояла невероятная. Только в приоткрытую форточку доносился приглушенный ровный рокот машин Садового кольца. Белов вспомнил родную пятиэтажку на Речном и грустно усмехнулся. Кто-то точно сказал, что жизнь в хрущевке напоминает сломанный телевизор. Звук есть, а изображения нет. Чужеродные звуки врывались в его квартиру ранним утром и не затихали до позднего вечера. На заре начинала орать радиоточка у старушенцы двумя этажами выше. До краха СССР Белов каждое утро, матерясь в подушку, прослушивал гимн Союза и свежую сводку новостей. С криками, и шлепками и плачем выпроваживали отпрыска в детский сад на третьем этаже. Потом начинала скулить, просясь на улицу овчарка из 42-й квартиры. Вечер начинался с кухонного грохота, перемежающего визгливыми голосами хозяйки. И уж совсем за полночь в квартире дезовского сантехника Коли начинало гудеть местное братство алкоголиков. Звон пустых бутылок и пьяный мордобой кончались с приезда милиции. Выслушав необходимое звуковое сопровождение, погрузки пьяной компании в мусоровоз, измученная хрущоба засыпала тревожным сном. «Может быть, из-за этого у нас с Нинкой и не сложилась жизнь. Какая к лешему жизнь, когда ни секунды нельзя побыть одному? И может, у нас в стране все наперекосяк идет, потому что, как ни крути, в бараках живем? Откуда взяться правам человека, когда никто у нас человеком ни разу себя не чувствовал? И откуда свобода личности, если детям моим жить в этой хрущевской коммуне?» «Не обобщай», — оборвал он сам себя. «Твое — это твое. Просто ты расслабился. Уж очень тихое и уютное место. Сразу чувствуется, что до свинтуса Ярового здесь жили добрые люди. Наверняка они знали, что личность прорастает в тишине и покое. А ты примерил этот чужой уют на себя и расслабился. Соберись. Во-первых, чужое счастье впрок не идет. Во-вторых, даже если переселишься сюда с Нинкой, проблемы теперь уже никуда не деться. Как собачились, так и будем собачиться. И третье. Сейчас придет Настя, а ты лежишь и копаешься в старых болячках. Тоже мне опер». Белов заставил себя встать с уютного дивана, резким движениями растер лицо. «Все, старый, работай. Настройся на победу. Девчонка хоть и умница, если верить Столетову, но в оперативных играх полный ноль. Сыграй ее на раз-два. Раз – снять информацию. Два – запудрить мозги и вывести из дела». Белов до хруста потянулся. «А дело серьезное. За интерес к старым делам по головке не гладят. А за дело Кротова головку вообще оторвут. Столетов и сотой части не знает. И то чуть не посидел. Ты знаешь почти все. Ты старайся. Вытаскивай из этой западни Настю Столетова и себя!» В прихожей тихо запел звонок. Белов машинально посмотрел на часы, отметил, что Настя опоздала всего на 5 минут. В наши дни это верх пунктуальности. И пошел открывать дверь. Настя понравилась ему с первого взгляда. Принимая у нее куртку, невольно скользнул взглядом по фигуре и от греха подальше отвел глаза. Вот уж не знаешь, завидовать Столетову или нет. Дочка красавица. С одной стороны, гордиться надо, с другой – сплошная головная боль. Настя сняла вязаную шапочку, забавно тряхнула головой. «Обувь снимать?» – спросила она. «Ни в коем случае. Здоровье гостей мне дороже ковров. А где говорить будем? На кухне?» «Захотим кофе с сигареткой. Пойдем на кухню. А пока прошу сюда». Белов провел Настю в комнату. «Вот так я и живу». Она осмотрелась, примеривая обстановку к Белову, скользнула взглядом по книжным полкам и кивнула. «Года два в разводе, не меньше. Угадала?» «С чего взяли?» — невольно обиделся Белов, вспомнив о ежевечерних семейных сценах. «Устоявшийся холостяцкий уют и...» — Настя наморщила носик. «Право курить, где хочется. Наверное, так и должно пахнуть логово волка-одиночки. И как оно пахнет? Добычей, усталостью и бессонницей». «Неплохо. Столетов прав. Из девчонки будет толк, если не сгорит раньше времени. Садитесь, где хотите». Настя выбрала продавленный диван, села, поджав под себя ноги. Белов невольно посмотрел на красиво обрисовавшиеся бедра, обтянутые джинсами, и отвел взгляд. «Настя, только честно, не боитесь вот так остаться один на один с незнакомым человеком в пустой квартире?» «Нет, только не обижайтесь, ладно, вы не страшный. Вас, наверное, следует бояться, но не по этой части. Потом вы папин друг и последний, вы чем-то на него похожи. А папа всегда делил людей на своих и чужих. Пока ты не предал, пока ты свои, он за тебя любому перегрызет горло. И он прав. Как считаете?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Какая-то психология вечной войны. Наверное, так очень трудно жить. Вот сейчас улетел в Новосибирск, консультирует какую-то адвокатскую фирму за большие деньги. Как говорит, учит разваливать дела. Но скажите, почему у нас правовое государство начинается с освобождения очередного авторитета? А за булку хлеба можно 2 года сидеть под следствием, а потом еще честно отмотать весь срок?» «Трудный вопрос». «Он трудный, потому что на него нет ответа. А вы по каким законам хотите жить? По воровским или человеческим?» «Естественно, по человеческим, если они не делают из человека раба». «Хороший ответ. И я за человеческие. Значит, надо, не забивая голову вопросами, на которые нет ответа, делать свое дело. Поверьте, иногда это труднее всего. Несмотря на что, делать свое дело». Белов сел в кресло напротив, пристроив на подоконнике пепельницу. «Настенька, я же не зря задавал вопросы. А я поняла. Меня папочка разве что ночью с парашютом не выбрасывал. Всему учил. Даже наружку вычислять. Я с детства была обязана складывать тетрадки в строгом порядке, чтобы потом знать, копался кто-то в них или нет. Один раз еще в школе на дискотеке драка была. Ну, менты нас за компанию и повязали. Так я в отделении такую лекцию по уголовно-процессуальному кодексу закатила, что меня на машине с мигалкой домой доставили. Вы, как у вас говорится, просчитывали, да? Ну, скорость реакции на вопросы, мера откровенности, психологические особенности, признаки спецподготовки». «Вашему папе мало голову оторвать», — проворчал Белов. «Испортил девочку». «Да уж, замуж не возьмут, останусь в девках», — хитро улыбнулась Настя. «А папа говорил, что в государстве, где царит культ спецслужб, гражданин просто обязан владеть соответствующими знаниями и навыками, иначе не выжить». «Возможно, он прав», — Белов вспомнил о своих домашних, так до сих пор и не ведающих, чем занимается на службе отец семейства. «А про меня он что сказал? Что вам можно доверять? Вы один из немногих честных». «Спасибо на добром слове. А о том, что я давно на пенсии, сказал?» «Да, но папа всегда говорил, что бывшие лежат на кладбище. Пока человек органов жив, он человек органов». «Что, поморщились, я не права?» «Как сказать?» Белов старательно раскурил сигарету. «Настя, вы барышня упрямая, по губам вижу. Я задам вопрос. Постарайтесь ответить на него без возрастного максимализма и врожденного упрямства. Договорились? Это будет одностороннее разоружение. Времена Душки Горби уже прошли. Предлагаю договор ОСВ-2. Это как? Сбивать у противника настрой на вопрос? Это тоже папина школа? Приедет, я ему вставлю. Я отказываюсь от юношеского максимализма, а вы не брюзжите, как ветеран партии, и не давите жизненным опытом. Он у каждого свой. Соответственно, критерием оценки быть не может. Договорились? В темных глазах заиграли бесенята. На обе лопатки. Белов с улыбкой поднял вверх руки. Договорились, договорились. Ну и смена растет. На ходу подметки режет. Черт с тобой. Обойдемся без разминки. Тогда давай фактуру. Кто, что, при каких обстоятельствах, оценки, предварительной версии. Потом будем думать. Вот так сразу? А что тянуть? Дело есть дело. Настя достала из сумочки сигареты. Закурив, внимательно посмотрела на Белова. Задержала взгляд на пальцах, сцепленных на колени. Характер мужчины и его пальцы. У вас хорошие, сильные и нервные, как у папы. В таких мужчинах есть азарт. У меня был контакт с одним бывшим конторским. Хотела с этим делом пойти к нему. Но потом передумала. Вспомнила, он пожал на прощание руку, а пальцы были такие... Все еще сильные, но уже не живые. Понимаете? Физическая сила осталась. Гвоздь в стенку забьет. А чего-то азарта жизни в них уже не было. Недавно узнала, свалил за границу. Был человек... «Да весь вышел», — вздохнула Настя. «А как узнала?» «Соседи. Это же круче любой контрразведки. А потом через подругу в Шереметьеве проверила. Она в службе пассажирских перевозок работает. Со всем семейством свалил в Грецию. Что погрустнело?» «Свалил человек. Радоваться надо». Белов в душе сам обрадовался. Лишней конкуренции в этом деле не хотел. Столетову обещал прикрыть Настю. А какие гарантии, если под ногами будет крутиться опер, осоловевший от пенсионного безделья? Не люблю, когда люди ломаются. Ай, не устраивай трагедии. Заработал валюты, раз в жизни решил отдохнуть. Кто? Журавлев? Для таких, как он, валюту не печатают. Он и денег-то больших ни разу в жизни не видел. Я у него дома была. Благородная нищета. Даже стыдно за наше КГБ, ей-богу. Выперли мужика на пенсию с голым задом. Герой разведки, отличный семьянин. Настя спустила ноги с дивана, придвинулась к Белову. А знаете, я его на острове видела, там, где Кротова откопала. Сделал вид, что незнакомый конспиратор. А после этого не прошло и недели, свалил в Грецию. Каково? Не стыкуется, как говорит мой папочка. А Кирюха Журавлев каким боком в это дело влез? Тихо, не подавай виду. Вот что, Настенька, он встал. Пойдем-ка мы на кухню, сварим кофейку. Разговор у нас, похоже, будет непростой. Вы знали Журавлева или мне показалось? Мимоходом спросила Настя, легко встав с дивана. Не знал, но слышал. У Белова рефлекторно сжался живот, так у боксера чудом среагировавшего на удар. «Ну, Столетов, только вернись, я тебе устрою. Мир спецслужб тесен, как в деревне, все о всех все знают, даже если не знакомы лично».